Номер 8. Поле чудес. Уважаемый Владимир Владимирович, предыдущие письма, возможно, вас огорчили, но это, уверен, обрадует. Деньги есть, много, хватит на всех. Просто вы не у тех отнимаете льготы. И вместо увеличения богатства, к нашей досаде, увеличивается бедность. А вы, к сожалению, твердо обещали бороться с бедностью. К сожалению, не потому что обещали, а потому что не выполняете. Проблема в том, что процесс борьбы, такой важный для власти, для большинства населения очень мучителен. Населению, видите ли, вовсе не хочется борьбы с бедностью. Населению хочется богатства, если уж счастье не суждено. Владимир Владимирович, вопрос решается предельно просто. Введите государственную монополию на водку, табак, лекарства и обязательное автострахование. За 9 месяцев автогражданка собрала с граждан 20 миллиардов рублей, а выплатила 3, данные Минфина Российской Федерации. Страховщики, выходят, получили в 9 раз больше, чем заплатили. Страховка, в отличие от нефти, дело чистое, не надо искать, бурить, качать, перерабатывать. Открываешь окошечко и принимаешь деньги. Сколько? А сколько Дума назначила? А сколько она назначила? Похоже, это решили страховые компании. В 9 раз это 900%. Это самая настоящая сверхприбыль. Вести монополию – это честно. Отнять бизнес у одного олигарха и отдать другому своему нечестно. А отдать нам, гражданам, наши же собственные деньги очень честно и правильно. Это значит, все доходы пойдут государству, а государство — это мы. Жаль, что между нашими доходами и нами есть люди, которые все разворуют. Должность замзевсектором департамента, зарплата $300, а особняк стоит 3 миллиона. Значит, эта должность по-русски называется вор. Заметьте, Владимир Владимирович, закон об автогражданке Дума приняла вопреки желанию людей, хотя нам расписывали, будто этот закон в интересах всего общества и каждого автовладельца. Глядя на сумму прибыли, видишь, в чьих интересах этот побор. Но давайте вообразим, будто автогражданка действительно сделана ради народа. Тогда тем более будет правильным собранные деньги потратить в интересах народа, не на виллы и яхты немногих, а на ремонт и строительство хороших дорог, которые одинаково нужны и для шестисотых, и для «Жигулей», «Москвичей», «Окей», не знаю, как лучше сказать, «АК», во множественном числе, но есть еще люди, уважаемый Владимир Владимирович, которые ездят на этих устройствах. Ямы ужасные. Не только подвеска летит, но бывает, колеса отлетают. А денег на дороге, говорят, нету. Как нету, если мы платим? Японская машина в Америке стоит $18 000, а у нас такая же — 36 тысяч. Цена доставки из Японии одна и та же. Мы что, вдвое богаче американцев? Мы гораздо беднее. А с нас дерут 3 шкуры, и не продавец, а гостаможня, госналог, госавтоинспекция и госстраховка, почему-то частная. Что значит гарант Конституции? Сохранять ее неприкосновенность? Это не вышло. Изменения уже внесены, и даже разрушительные. Референдум стал практически невозможен, то есть власть народа, гарантированная первыми статьями Конституции, лишилась механизма своего осуществления. А может, гарант следит за тем, чтобы соблюдались записанные в Конституции наши права, хотя бы грубо материальные, жизнь, здоровье? Плохой бензин — большой вред для автомобиля, расходы на свечи, на ремонт мотора. Продавцы плохого бензина лишают нас денег, но это всего лишь воровство. А плохая водка, плохие лекарства — тоже воровство, но это еще и убийство. Иногда медленное, иногда быстрое, стакан сивухи и до свидания. Дума, выполняющая любую вашу волю, немедленно примет закон о госмонополии на водку, табак и лекарства. Народ впервые увидит, что новый закон в его народа пользу. О каких суммах речь? На алкоголь и табак мы тратим в год почти триллион рублей, 30 миллиардов долларов. Забрать их в госказну? Вот вам и льготы, и пособия, и достойная жизнь ветеранов, и бесплатное высшее образование. Отдать обществу доход от спиртного правильно. На водке держалась половина бюджета СССР, и что тоже важно, от купленной в магазине водки никто не умирал, умирали от тормозной жидкости политуры денатурата. Кстати, бутылка стоила 3 рубля, московская 2,87, столичная 3,07, а батон 13 копеек. Бутылка, значит, была в 23 раза дороже батона. А теперь она дороже хлеба в 6 раз. Зачем изменилась пропорция в пользу водки? Чтобы меньше ели или чтобы больше пили? Рыночная экономика? Но в России и при Петре I, и при Николае II не было социализма, а монополия на водку была. И во многих приличных странах она есть. Раз производители спиртного не оправдали доверия, прячут доходы в офшорные зоны, не платят налоги, производят отраву, будет справедливо, если водка опять станет монополькой. То же самое можно сказать о лекарствах. Все эксперты утверждают, что в аптеках до 80% лекарств – подделка. А ведь это тоже смерть, если не от отравы, а от того, что вместо лекарства глотаешь известку, купленную по бешеной цене. Уважаемый Владимир Владимирович, нет сомнений, что выводы относительно торговли лекарствами вы сможете сделать сами. Они, выводы, примерно те же, что насчет водки и страховки. Просто не хочется понапрасну затягивать письмо. Цифры вам тоже покажут, стоит только приказать. А мы будем ждать ответа. Народу страшно интересно, что вы обо всем этом думаете. 30 июля 2004 года.